Но они не могут продвинуться дальше, не могут подняться по общественной лестнице, потому что они евреи, потому что, несмотря на всю терпимость наших законов, они в глазах общества покрыты бесчестием. Почему, Зевс свидетель, эти богатые евреи не могут пойти и отречься от своего еврейства? Ведь достаточно принести жертву статуи какого-нибудь императора из рода Флавиев или другого божества. И самое тяжкое препятствие устранено с их пути. А известно ли вам, сколько из 80 тысяч римских евреев это сделали? Мне это было любопытно, и я постарался установить точную цифру. Хотите знать, Дарион, число отрекшихся от своего иудейства? Их 17. 17 человек из 80 тысяч. Финей поднялся. Длинный, тощий, в светло-голубой одежде стоял он перед ней, закинув крупную бледную голову и многозначительно подняв длинную тонкую руку. «И вы полагаете, госпожа Дарион, что людей такого склада удастся поколебать, если убить несколько тысяч из их числа? Вы полагаете, что можно ранить сердце и подорвать жизненную силу нашего Иосифа, если напустить Павла и его легион на ревнителей грядущего дня?» «Вы сказали «нашего Иосифа», — подхватила Дарион, — «и вы правы. Он наш Иосиф. Он связан с нами той ненавистью, которой мы ненавидим его. И жизнь, казалось бы, беднее, не будь у нас этой ненависти». Дарион, наконец, овладела собой. «Только зачем вы все это мне говорите?» — продолжала она. «Почему так ясно и беспощадно даете понять, что мы никакими средствами не можем его задеть?» Тощая спина Финея выпрямилась еще больше. Он привстал на носки серебряных башмаков, снова опустился, в его голосе прозвенела едва сдерживаемая ликующая ненависть. «Теперь я нашел настоящее средство, единственное», — сказал он. «Средство взять верх над Иосифом и его евреями?» — спросила Дарион. Ее узкое хрупкое тело подалось навстречу Финею. Высокий тонкий голос от волнения звучал пронзительно. «И какое же это средство?» Финей сначала насладился ее нетерпением, затем с притворной сухостью возвестил. «Надо вырвать с корнем их Бога. Надо уничтожить Ягве». Дарион глубоко задумалась, разочарованная сказала. «Все это слова». Афиней, будто не слыша ее замечания, продолжал. «И существует верный путь, чтобы этого достичь. Послушайте меня, госпожа Дарион. Римляне разрушили государство евреев, их армию, их полицию, храм, правосудие, их суверенитет. Но на религию покоренных, на их культурную жизнь они в своей высокомерной терпимости не посягнули. Важнее всего то, что евреям оставили маленький университет. Это гнездо называется Ямния. И по просьбе евреев римляне даровали этому университету кое-какие невинные привилегии. В религиозных делах Ямнийской коллегии принадлежит верховная власть, а стало быть, и призрачное право вершить правосудие. Теперь слушайте дальше, моя Дарион. Будь наши римляне истинными государственными деятелями, какими они себя воображают, они с самого начала раскусили бы, в чем тут дело с этой коллегией в Ямнии, и сейчас же растоптали бы этот невинный университетик. Если бы не было никакой Ямнии, то никакого Ягве не было бы, и никаких еврейских мятежников. Тогда пришел бы конец и нашему Иосифу с его иудейским духом, его книгами и его невыносимой гордыней». Дарион ответила задумчиво, насмешливо, но ее насмешка звучала так, словно она готова была согласиться с любым опровержением. «Вы так рассуждаете, мой Финей? Словно души евреев вам известны не хуже, чем улицы города Рима. Не объясните ли вы подробнее, почему именно эта Ямния имеет для них такое значение?» «Охотно». И Финей начал поучать ее с торжествующей невозмутимостью.